это ненужная для меня информация. Он жил с мыслью, что работая на империю, однажды он сможет заполучить проект работы над клонами Джанго Фетта и показать всей империи, что он самый лучший из генетиков и может создать клонов, в частности ваших излюбленных клонов типа элитный республиканский команда с альфа и нуль без тех промахов, из-за которых вы считали свою работу дефектной. Я исправил эти дефекты на последней партии клонов стервятников на Смарке, напомнил Арунва. Вы их все бездумно уничтожили. Но это не значит, что не набрали генетических образцов, сказал Астерион, которые сейчас имеются в распоряжении Зиксакста, как и ваши фрагментарные воспоминания, и он применит их во благо Доминиона. Не так-то просто повторить мои исследования, Арунва внешне выглядел непроницаемым как камень, особенно, если он хочет создать лучших клонов Джанго Фетта. У него ничего не выйдет без необходимой ДНК. А вот тут самое интересное, улыбнулась голограмма Астериона. У нас есть клон Джанго Фетта. Удачи вам с выделением и восстановлением чистых генов исходного экземпляра. В голосе Арунва появилось торжество. Нам это не нужно, елейным голосом произнес Астерион. Я ведь не назвал вам имя клона Джанго Фетта, который у нас имеется. У изделий нет имен, неожиданно резко заявил Арунва, только порядковые номера, а у этого есть, заверил его Астерион, показывая деку с Галафата. Думаю, вы узнаете это лицо, старший генетик, это лицо хорошо известно всей галактике, флегматично ответил Арунва. Меня уже пытались убедить в том, что у вас есть неизмененный клон Джанго Фетта, но никаких доказательств, кроме простых слов. В таком случае посмотрите сюда. Астерион сменил картинку на экране датапада. Узнаете последовательность нуклеотидов? Голограмма Арунва молчала очень долго. Его глаза скользили по строчкам, но на лице не дрогнул ни единый мускул. Впрочем, иного и не ожидалось. Смелее, старший генетик, посоветовал Астерион. Вы десятилетиями смотрели на эти последовательности, внося в них различные изменения и улучшая генетику Джанго Фетта. Вы не можете ее не узнать. Допустим, я вижу перед собой расшифрованный неизмененный геном Джанго Фетта, спокойным голосом произнес Арунва, отрываясь от чтения строк на экране. Это еще ничего не доказывает. В самом деле, улыбнулся Астерион, например, вы думаете, что мы могли получить эту расшифровку из имперских архивов, не исключаю этот факт. Тогда вам должно быть любопытно посмотреть ту часть расшифровки, которая отвечает за возраст объекта. Снова перелистывание страницы, снова внимательное изучение. 42 года, очень медленно произнес Каминанец, посмотрев на полковника. 42, кивнул Астерион. Напомню вам, что Джанго Фетт родился за 66 лет до битвы при Ивине, умер за 22 до нее, и его генотип хранился на Камино. ZXZZT говорил нам, что вы израсходовали всю кровь Джанго Фетта, кроме той, которая была получена у него в последний год перед смертью. Следовательно, если бы мы говорили о том, что демонстрируем вам генетику одного из его измененных клонов, или генокод самого Джанго, то по данным о длине теломеров и прочим сопутствующим показателям вы бы поняли, что мы предоставляем вам фальшивку, не так ли? А теперь немного математики. Вы наняли Джанго Фетта за 32 года до битвы при Ивине 4 и создали для него неизмененную генетическую версию его самого, малыша Бобу, который является полной генетической копией Джанго Фетта. Никаких изменений. И с тех пор прошло уже 42 года. Этого не может быть, твердо произнес Арунва. Мы уже пробовали клонировать его, и он уничтожил всю лабораторию и всех своих клонов. Он бы никогда не согласился бы на сотрудничество по клонированию, и он погиб на Татуине. Тогда откуда у нас его кровь, уточнил Астерион. Попасть на Камино мы не могли бы в любом случае, чтобы поискать в ваших запасниках, а Боба Фетт прекрасно знает ценность своей крови, чтобы не оставлять образцы где попало. Но даже если так, то у нас в любом случае есть образец его ДНК. Выходит, вас никто не обманывал, Арунва? Да и к тому же, обратите внимание на фотографию донора. Астерион вернул первую картинку на датападе. Разве вы не видите большое количество химических ожогов на его теле? В желудке Сарлакка не так уж и приятно находиться, как говорят. Каминоранский генетик молчал. И теперь, получается, что у нас есть генокод Бобы Фетта, идентичный Джанго Фетту. У нас есть образцы ткани и крови от ваших улучшенных клонов стервятников. Есть ZXZZT, который только спит и видит, как бы поработать с таким материалом. И есть вы, у которого имеется шанс в самом деле создать улучшенных эрк-клонов, совместить свои наработки с генетикой, которая вам не поддалась в прошлом, и получить результат, который бы удовлетворил вас как величайшего генетика Камина. Как думаете, стоит ли подобная работа в условиях, которые предлагает Доминион? Вы требуете, чтобы я делал то, что хочется вам, напомнил Арун Ва. Так уж вышло, что у нас возникла потребность в изготовлении клонов Эрк-образца для восполнения потерь штурм-командос, совсем уже по-отечески произнес Астерион. Именно поэтому у нас есть два варианта развития событий. Либо мы засовываем вас обратно в центрифугу и проводим последний в вашей жизни проход, получаем то, что сможем достать после этого и передаем все наработки Бобу Фетта Зиксуксту. Или же вы работаете с ДНК Бобы Фетта самостоятельно, создаете для нас те образцы, которые нам нужны. И, возможно, когда Камина станет подчиняться Доминиону, Гранд-Адмирал Траун позволит вам занять место главы планеты по научной части. И в вашем распоряжении будут все генетики вашей расы, которые не верили в ваш успех. Но вы продемонстрируете им ваши успехи на примере клонов Бобы Фетта и докажете свою правоту. Думаю, вас ждут почет, уважение и признанное лидерство среди вашего населения. Вы предлагаете мне стать коллаборантом, уточнил Арун Ва. Я предлагаю вам выбрать между продолжением карьеры со славным финалом или бесславным концом и вашей будущей переработкой, поправил его полковник Астерион с торжествующим выражением лица. Впрочем, есть еще один вариант. Какой же? Мы закончим клонирование вашего тела, после чего переместим в него ваш разум из вашего тела. Полковник ткнул пальцем в крошечную голову каминоанца. Благо, что есть соответствующий специалист из монахов ордена Помар, которая очень любит есть и пересаживать мозги одних разумных в их клонированные тела. Почти всегда у нее получается это правильно. Впервые за все время Арун Ва вздрогнул. Так что вы выберете, старший генетик, поинтересовался Астерион, кивнув в сторону центрифуги для копирования памяти. Смерть и безвестность или жизнь и славу. Напомню, что усердная работа на Доминион вознаграждается. Подумайте, чего вы можете добиться, если выполните наши маленькие запросы. Быть может, вам позволит заниматься собственными исследованиями, или вернут Камина право коммерческого производства клонов. Кто знает, кто знает. Старший генетик посмотрел в глаза главному контрразведчику Доминиона. В его черных глазах читался ответ, который можно было уловить даже через голограмму. «Я согласен», — ответил он. «Дайте мне оборудование и ДНК Бобы Фетта, я сделаю вам таких штурм-командос, что у них захотят учиться сами мандалорцы или Айландская Нова Гвардия». Конец записи. Улыбка заиграла на моих губах. Долгая подготовка, обработка и несомненный успех. За ним придется приглядывать, до тех пор, пока он не реализует свой заветный проект улучшенного ЭРКа. А затем, как и все ученые-идеалисты, он уже не сможет остановиться. Тревожный зуммер частного камлинка, частоту которого знала лишь одна живая душа в галактике, отвлек меня от размышлений. Активировав устройство со встроенным портативным голопроектором, я посмотрел на голограмму молодой женщины, которой уже не суждено стать женой Люка Скайуэкера. «Рука, чем обязан?» «Они начинают, Гранд-Адмирал», — произнесла Мара Джейд. «Флот консорциума Занна готовится к отбытию. Их цель — Доминион». «Превосходно!» Небольшая улыбка на моих губах слегка озадачила руку. «Пусть приходит. Мы уже их заждались. Продолжайте свою миссию на ЭТТ-4. «Как раз об этом, сэр», — чуть тише произнесла молодая женщина. «Есть одна маленькая проблема». Глава 54. Внезапно и без предупреждения явила свой лик очередная глава. «Желаю приятного прочтения». Асса Швентрис почувствовала, что у нее дернулся правый глаз, потом левый, потом снова правый. «Это даже не смешно», — пронеслась в ее голове заветная мысль. Она бросила на контр-адмирала Шахаши подозрительный взгляд. Но командир Алой Звезды продолжал оставаться в состоянии душевного спокойствия, непоколебимого даже взрывом сверхновой. «Это шутка какая-то?» — спросила, наконец, Вентрис, разорвав зрительный контакт с мальцом, стоящим перед ней. «Ни в коей мере», — спокойно ответил Шахаши. «Это, датамирская ведьма с трудом подбирала подходящие слова, нелепица какая-то». «Напротив», — спокойно заявил Шахаши, взяв с журнального столика чашку с кафом и с наслаждением сделав глоток. «Вы обратились ко мне за помощью и советом. Я сделал все, чтобы вы получили желаемое». «Каким, простите, образом?» Вентрис начинала чувствовать, как закипает изнутри. «Насколько мне известно, вы хотите что-то получить от Гранд-Адмирала Трауна, блеснул своей осведомленностью Шахаши, и спросили у меня, как это сделать. Ответ один, окажите Трауну ответную услугу. Причем здесь этот малец, Вентрис сткнула пальцем в сторону парнишки, стоящего перед ней, темноволосый, худощавый, с острыми чертами лица, набыченный, он смотрел на нее из-под лобья, а внутри него закипала злость, она ощущала реки силы, что текли из него, да, неплохой потенциал, но не более того, своего рода алмаз, который ей предстоит огранить, ей, мне не нужны ученики, сказала она, я переговорю с Трауном. Все флоты в режиме радиомолчания, усмехнулся Шахаши. Химера, в том числе, у нас общая боевая тревога, если не забыли. Не забыла, процедила сквозь зубы Вентрис, снова посмотрев на стоящего перед ней пацана. Он вообще кто такой? Меня зовут Кип Дюррон, вместо Шахаши ответил сам юнец. Не нужно говорить обо мне, будто я на другой стороне галактики. Я здесь и слышу вас, между прочим. Молодец какой, хмыкнула Вентрис, подходя к нему ближе и схватив за подбородок, подняла его так, чтобы он смотрел ей в глаза. Это сейчас парнишка ниже ее почти на голову, но ему всего-то лет 17 на вид. Через 8 лет, когда его организм достигнет пика своего развития и роста, он будет ростом практически с нее. Ее ногти безбожно царапали его кожу на лице, но мальчишка даже не дернулся, никак не отреагировав на ее пренебрежительное выражение лица и сложившиеся в презрительную гримасу черты лица. «Значит, тебя мне нужно обучить, чтобы получить возможность быть в составе ударной группы, которая прикончит Палпатина», — произнесла она, рассматривая мальчишку так придирчиво, как делала это, выбирая из ночных братьев Саважа Пресса. «Ну что ж, малец, будем считать, что ты мой ученик, если выживешь». Конечно, в процессе. Раз уж у меня нет другого варианта, будем плясать под тот мотив, который задает нам Гранд-Адмирал. Дюррон быстрым и сильным движением схватил ее за запястье и убрал от своего лица. В одно мгновение ведьма обнаружила, что смотрит в лицо маленькому зверенку, из которого может вырасти неплохой такой ранкор, если правильно стимулировать. Достаточно уже того, что когда он схватил ее за руку, Вентрис не отреагировала. Чтобы наблюдать за развитием событий, то ведьма почувствовала, что для своего телосложения паренек достаточно силен. Вероятно, он все же крепче, чем кажется. «Мне вы тоже не внушаете доверия и уважения, леди», — произнес он. «Я здесь, чтобы научиться чему-то большему, чему-то боевому, смертоносному, а не тем философствованием, которые мне преподавали защитники Джинсары. Я обязан Гранд-Адмиралу, он спас моего брата, и я буду у вас учиться, раз такова его воля, и проложу курс, который он от меня хочет. Ясно вам, юношеский максимализм и зачатки амбиций», — хмыкнула Вентрис. «Значит, тебя тоже наш дорогой Гранд-Адмирал взял на крючок, он помог мне», — поправил ее Дюррон. «Вытащил из шахт Кисселя, спас моего брата. Вы хотите убить Палпатина, я тоже. И отчего же? Из-за его империи умерла моя семья, я попал на Киссель, а мой брат — на Кариду», — пояснил Кип. «Если бы не Доминион, я бы гнил там несколько лет. Еще столько же будешь умываться кровью в процессе обучения», призналась Вентрис. «Просто не будет. Я уже кое-что умею», заявил мальчишка. «Меня обучали и на Кисселе, и в Доминионе. Научите меня сражаться, леди Вентрис. Я тоже хочу в тот ударный отряд, что и вы». «Да что ты говоришь», хмыкнула женщина. На мгновение она подумала, что стоит объяснить парнишке, против кого им предстоит воевать, и что в лучшем случае, к концу сражения большая часть тех, кто выступит против Палпатина, умрет. А затем подумала о другом. Паренек неплох, сила в нем крепка, талант у него имеется. Конечно, Траун не рассказывает, когда именно он собирается атаковать Палпатина, если это произойдет вообще, но какой-то запас времени у них на подготовку мальца имеется. Хорошего бойца и пользователя силы из него за пару-тройку месяцев не сделать, на это необходимы годы практики и обучения. Те джинсары, которых готовит Траун в своем доминионе, вряд ли смогут пережить столкновение с элитой темной стороны Палпатина, не говоря уже про самого Дарта Сидиуса. Но сносного адепта, которым она была сама во время войн клонов, из Дюррона сделать можно. Почему бы и нет, такого всегда можно будет бросить в атаку с другого фланга или отвлечь на него Палпатина, чтобы самой нанести удар. Эгоистично, да. Испытывает ли она угрызение совести от этого? Ничуть. Она, адепт темной стороны силы, как бы не прививала себе какие-то другие знания от джедаев, не постигала их философию. Путь темной стороны – предательство. Запомни, малец, произнесла она, щадить тебя никто не будет. Если не хочешь сдохнуть в первых же сражениях, впитывай преподанные мной тебе уроки со скоростью татуинского песка, на который пролилась влага. Понял меня, я знаю свою цель и стремлюсь к ней, ответил Дюрон. Вам не придется повторять для меня дважды, учитель. Еще раз меня так назовешь, я тебе сломаю позвоночник, оскалилась Вентрис. То, что я тебе передам некоторые свои знания, не значит, что я твой учитель. Не дорос еще, чтобы я смотрела на тебя как на достойного всех моих знаний. Дорасту, уверенно сказал Дюрон. Смотрите, как бы у вас хватило знаний, чтобы удовлетворить мою жажду могущества. У мистера Дюрона есть стержень, прокомментировал Шахаши, допив свой каф. Мне нравится. Свернуть бы вам обоим шеи, подумала Вентрис. Что ж, а теперь приступим ко второй части нашего плана, сообщил контр-адмирал, указывая присутствующим на места на диванах по обе стороны от своего места. Присаживайтесь. Мистер Дюрон, я хочу увидеть информационный чип, который вы для меня доставили. Мальчишка, как и ведьма, заняли отведенные им места, после чего Кип передал устройство хранения информации. Шахаши подключил его к портативному голопроектору, который стоял посреди журнального столика. Перед всеми присутствующими возникла карта галактики, точнее, северных ее оконечностей, с началом пути в секторе Босс и конечной точкой в области, обозначенной как Челунский разлом. На этом пути имелись едва заметные пунктирные линии, жирные синие линии, соединяющие яркие белесые точки. При увеличении каждой из них появлялись картинки созвездий, видимых с того или иного ракурса. Как будто кто-то смотрел из кабины на окружающее пространство, прокомментировала Вентрис. Так и есть, ответил Шахаши. Это воспоминание человека, который проделал этот путь несколько лет назад. Как видите, он указал на пунктирные линии, которых в обозначенном пути имелось большинство. 98% трассы не просчитаны и являются лишь гипотетическими, основанными на расчетах компьютеров. Ваша задача, он посмотрел на Дюрона и Вентрис, проложить курс для Красной Звезды. Исходя из воспоминаний другого человека, уточнила Вентрис, удивленно подняв брови. Это проблема для столь могущественных разумных, уточнил Шахаши. Или сила не в состоянии проложить подобный фокус. Я никогда такого раньше не делал, признался Дюрон. А не на тебя и расчет, малец, усмехнулась Вентрис, посмотрев на Шахаши. Траун решил сделать из нас джедаев-исследователей, которые при Старой Республике силой прокладывали курс для звездолетов в дальнем космосе. О своих планах гранд-адмирал Траун не сообщает, спокойно ответил Шахаши. Это часть нашей общей боевой задачи, генерал Вентрис, и с ней справиться можете, полагаю, только вы двое. Надо полагать, что других джинсарей поблизости нет. Натянуто улыбнулась Вентрис. «В секторе боссов, уж точно», — ответил командующий эскадрой «Красная звезда». Вентрис посмотрела на своего новоявленного подмастерья, мысленно аплодируя Трауну. Она хотела получить от него право участвовать в убийстве Палпатина. Он подсунул ей пацана, которого хотел, чтобы она обучила, и поручил им задание проложить гиперпространственный маршрут по окраинам галактики, где гравитационные искажения, аномалии, черные дыры, радиация, различного рода излучения и просто непроходимые участки в состоянии вывести из строя аппаратуру любого исследовательского корабля. Надеюсь, это задание будет зачтено в качестве моего аванса за участие в убийстве Палпатина, произнесла она. Иначе бы вам его не поручили, леди Вентрис, предположил Дюрон. Нас испытывают на прочность. Мы должны справиться с этим заданием. Да кто ж сомневался бы в этом? Раздраженно подумала Вентрис. «Хорошо», — сказала она, — «подготовьте для меня корабль, мы вылетаем сразу же, как только будем готовы». «Не торопитесь», — посоветовал Шахаши, — «вы мне будете нужны в ближайшее время». «С какой целью?» — полюбопытствовал Дюрон. «Станция наблюдения на нашей базе над Джандалхуни зарегистрировала приближение флота противника», — пояснил Шахаши, глядя на Вентрис. «Надеюсь, у вас нет желания пропустить кровавый бой, генерал?» «Возможно, что там будет ушедший от вас мастер». Вентрис хищнически улыбнулась. «Вы знаете, как оказать даме знаки внимания, контр-адмирал?» Елейным тоном произнесла она. «Теперь даже и Саламири при нашей встрече не прячете в своих апартаментах. Предпочитаю считать вас преданным соратником и подчиненным, генерал», — сухо ответил Шахаши. «Этап неконтролируемого союзника, надеюсь, мы уже прошли». Вентрис подумала, что стоит дать понять контр-адмиралу одну вещь. Она прекрасно знает, что он потворствует Трауну в ее эксплуатации. Не нужно, чтобы он задирал нос и думал, что будто бы может загнать ее в те же рамки, что и других своих солдафонов. «Вы плохо знаете датамирских ведьм, контр-адмирал», произнесла она с той же улыбкой, с которой выходила на бой с джедаями. «Мы неконтролируемое оружие, да и к тому же мы женщины, с которыми всегда нужно быть настороже. Этот вариант уже просчитан», кивнул Шахаши, указав на стоящих в тени магнастражей. «Просто дайте повод от вас избавиться, я сделаю это без колебаний». Вентрис с добродушной улыбкой посмотрела ему в глаза. «Да, он тоже парень не промах, держит руку на пульсе. Это хорошо. Работать рядом со слизняком, который расслабился, ей тоже не прельщает, а наоборот, все подбивает избавиться от такого командира. Шахаши молодец, марку держит. Не будьте беспечны, контр-адмирал», посоветовала она. «Ведьму нельзя приручить. Подчиняйтесь приказам, генерал», напомнил Шахаши. «И проблем больше не будет. Тут уже как пойдет», откровенно наслаждаясь перепалкой, произнесла Вентрис. «А можно я уже пойду?» — поинтересовался Дюррон. «Буквально воротит от всех этих казарменных способов флирта». Лицо Шахаши мгновенно превратилось в камень. Вентрис даже не удосужилась посмотреть на своего подмастерья. Она просто шваркнула его молнией силы, отбросив с дивана к выходу из апартаментов. «Урок первый, малец», — произнесла она. «Закрой свой рот до тех пор, пока тебя не спросит». С трудом поднявшийся на ноги Дюррон был полон ярости и дрожал от переполняющего его гнева. Вкупе с мышечными сокращениями от пробегающих по нему крохотных вспышек электричества, выглядело даже комично. «Я запомню это, леди Вентрис», — пообещал он. В его глазах читалась жажда убийства и мести за нанесенное чистейшее оскорбление. Асаш расплылась в улыбке и ударила его еще одной молнией. Кажется, ей начинает нравиться учебный процесс. Мальчишка переоценивает свою способность усваивать материал. Зачем он открыл свой рот, если она его не спрашивала? Даже сквозь тысячи световых лет, несмотря на помехи и качество связи, Джейд могла порадоваться тому, что на обычно бесстрастном лице гранд-адмирала проступили эмоции. Да, это было выражение лица, которое можно было бы охарактеризовать и описать фразой. Что опять? Но это все же эмоции у гранд-адмирала. Что ж, приятно знать, что ты способна расшевелить даже того, кто считается эталоном имперской чопорности и невозмутимости. Я слушаю. Голосом гранд-адмирала можно было заморозить Татуин так, чтобы тот до ядра сковали ледяные потоки. На ЭТТ-4, как и на других планетах корпоративного сектора, объявлен высший уровень боевой готовности, поведала Мара, оглянувшись на пространство за собой. Мальчики в коричневом, на каждом шагу. Резиденция Зана оцеплена тремя кордонами и прорваться туда можно только лишь став невидимым. Так понимаю, у вас таких талантов в активе нет, уточнил Траун. Хохмач, оценила Мара. Смешная шутка, улыбнулась она настолько неестественно, чтобы гранд-адмирал понял ее отношение. Это прямой вопрос, уточнил он. Ой, стушевалась Мара. Нет, такому меня не обучали. Боюсь, проникнуть в логово зверя мне все же не удастся. Настолько непреодолима охрана, уточнил Траун. Да, кто-то хорошенько вправил им мозги, кивнула Мара. Мои поддельные документы не сработали на первом же кордоне. Противник изменил параметры допусков. И все, что мы о них знали на данный момент, все не работает. Я не знаю как, но им удалось сохранить в тайне наличие резервной системы паролей и отзывов, которой они сейчас и пользуются. Вот даже как, прищурился Траун. Охрана из местных, а вот тут самое интересное, Мара посмотрела на лежащие у ее ног трупы местных бойцов сил безопасности. Мальчики в коричневом, преимущественно люди. Но сейчас патрули из бойцов сплошь в закрытой тяжелой и средней броне. Ко мне на запасную явку наведались несколько. Допросили, уточнил Траун. Потому и говорю, проблема маленькая, напомнила Мара. Это боевики консорциума Зана. Откровенные бандиты, которым поручили взять под охрану все космопорты на время отбытия транспортных шаттлов со складов ЭТТ-4. Все средства наблюдения за космосом, под контролем противника. Полеты каких-либо транспортов, кроме грузовых кораблей, запрещены. Их сбивают, даже не попытавшись посадить на поверхность. Что-то происходит на орбите, и они не хотят, чтобы местные это видели. Что перевозит в транспортах? Спросил Траун, и тем самым несколько сбил ее с толку. Боеприпасы, продовольствие, военную технику, напрягла она память. Отдельно идут погрузки боевиков, Мальчики в коричневом буквально лопаются от счастья, что им предстоит сражение. Познавательно, хмыкнул Траун. Какие меры противник предпринимает, чтобы обеспечить скрытность своих действий на орбите? Для этого, проводит повальные обыски у всех, кто прибыл на планету в течение последних нескольких дней. Не говоря уже о том, что все звездолеты в космопортах, все флайеры и аэроспидеры на стоянках и у домов граждан обесточены чипами. То есть после того, как на ЭТ-4 вернулся командующий пикетным флотом из сектора Босф, понял Траун. Именно, сэр, согласилась Мара. Боюсь, они все же поняли, что на ее корабль подцепился наш базс-дроид, и смекнули, что к чему. Да, усиление мер безопасности говорит само за себя, согласился Траун. Надо думать, что операция по устранению Тайберзана сорвалась. На самом деле не думаю, что так, произнесла Мара. Я сообщила вам эту информацию только для того, чтобы вы знали, противник готовит войска. Из того, что я видела, когда подлетала к ЭТ-4, на орбите штук 20 звездных разрушителей типа Победа и, судя по информации в теневых каналах Галанета, такая ситуация по всему корпоративному сектору. Они мобилизуют силы обороны, понял Траун. Нападают, но при этом готовятся держать удар. Думаю, можно сменить несколько адресов и личностей, попробовать проникнуть в резиденцию иначе, заикнулась Мара. В этом нет необходимости, отрезал Траун. Нам стало известно, что в консорциум Занна могут быть внедрены шпионы Палпатина. Как минимум одного мы уже уничтожили в секторе Босф, но его учитель, командующий операцией, ушел. Учитывая усиление мер безопасности, ваша поимка – вопрос времени. Уверен, что агенты Палпатина точно знают, как выглядит рука императора. Мара поежилась. Значит, старый психопат все же не такой психопат, как его считали. В таком случае мне следует затаиться, произнесла Мара. Вам следует отступить, приказал Траун. Покиньте планету и сектор. Мой корабль находится под охраной противника, напомнила Мара. Его вызволение может наделать много шума, да и прорваться через разрушители на пламени будет. Молодая женщина замолчала, натолкнувшись на взгляд гранд-адмирала Трауна. Поняла, во рту стало сухо, как в дюнном море Татуина. Пламя остается на поверхности ЭТ-4. Горло сжалось тисками. Ее корабль придется оставить. Да почему всегда так происходит? Стоит только к чему-то привязаться, и на тебе приходится прощаться с полюбившимся звездолетом и образом жизни на нем. Мне жаль, Мара, но ценность пламени ниже ценности вашей жизни, продолжил Траун. Вы получите назад свой корабль, когда консорциум Занна будет уничтожен. Сейчас же вам следует покинуть планету. Воспользуйтесь грузовыми шаттлами, они доставят вас до кораблей, которые готовятся к атаке на Доминион. Джейд нахмурила брови. Думаете, что Зан бросит в атаку Победы-1? Против нашей обороны даже полутысячи маловато будет. Наверное, добавила она, нет никакого смысла догружать Победы, просветил ее Траун. На орбите находятся корабли второй линии вторжения, транспорт и корабли обеспечения, которые пойдут вслед за силами прорыва, уже сосредоточенных у наших границ. Наличие побед на орбите – это прикрытие для отвода глаз. Поняла, шумно втянула воздух носом Мара. Что ж, она старалась изо всех сил обезглавить преступную группировку в процессе их незаконных делишек, деморализовать их, и легче будет уничтожить. Сейчас же, с новостями об усилении охраны и введении комендантского часа на планетах сектора, с появлением одаренных на службе Занна, с агентами Палпатина операция усложнялась на порядок, но все же Мара не считала ее ни невыполнимой. Однако Траун хочет, чтобы она проникла на корабли обеспечения, на звездолеты второй линии. Интересно, для чего? Каким будет мое задание? Спросила она. Я хочу знать расположение их оперативной базы, пояснил Траун. Найдите ее для меня. Сделаю в лучшем виде, сэр, заверила Джейд. Когда голограмма гранд-адмирала растворилась, а коммуникатор рука разломала на мириады обломков с помощью силы, она поглядела на арендованный ею домик на отшибе столицы. Отсюда до первого кордона, порядка 50 километров. Патрули, как пешие, так и на спидербайках, дроиды-наблюдатели, боевые дроиды, сигнальные ловушки. Она может сквозь них прорваться, может добраться до резиденции, может убить Занна и обезглавить его группировку, но может и попасться. С новыми вводными уровень опасности повышается многократно. Что ж, это не провал, это досадная оплошность, которую устранит местная агентура Доминиона, когда придет время. А сейчас ей придется изменить свою задачу и оставить пламя здесь. И в конце концов противник поймет, что этот корабль принадлежит агенту спецслужбы. Будет копаться в системах ее звездолета, разберет его на части. Возможно, и наиболее очевидно, оставит несколько десятков нелицеприятных сюрпризов. Можно сказать, что ее корабль будет обесчещен. И зная, как Траун любит оставлять после себя на трофейных кораблях немало лишних аппаратов, пользоваться пламенем будет просто опасно. Мара перешагнула через труп одного из бойцов противника, которому, как и остальным, свернула шею, не применяя световой меч, чтобы не быть хотя бы частично опознанной по такому оружию. Забрала с собой небольшой рюкзак с вещами, которые ей в самом деле необходимы на миссии. Весь остальной багаж, доставленный в арендованный дом, не более чем фикция. После чего с тяжелым сердцем наметила себе план отхода из жилища. И даже придумала, как попадет на борт необходимого корабля. Ведь транспорт и грузится в том же космопорту, где стоит ее пламя. Ее корабль, ее дом, ее собственность, которой она больше не сможет доверять как раньше. Как и не сможет забрать с собой, пусть корабль и малозаметный, но лишь на сканерах. Визуального контакта будет достаточно, чтобы уничтожить пламя. Корабль в любом случае потерян для нее. И что бы там ни говорил Траун, нет никакого смысла спасать звездолет. Да и если честно говорить, то он построен не для нее, а для наемного убийцы Палпатина. И там есть немало скрытых функций, о которых не узнать, если не заглянуть глубоко под декоративную обшивку. Например, функция манка и дистанционного управления звездолетом. Или несколько штуковин для того, чтобы корабль никогда не достался противнику и не был изучен кем-либо. Все это пригодится, чтобы сбежать с планеты. А корабль, если она останется жить, то впереди у нее будет немало других кораблей. Счет Трауну выставить, что ли? Мара отрицательно мотнула головой. Нет, спасибо, дурных идей не надо. Своих хватает. Не хватало еще, чтобы Чист с ей снова начал предлагать звездный суперразрушитель, как в прошлый раз. Набрал, значит, себе звездолета в полные сектора, а теперь не знает, кому эту головную боль отдать. Нет уж, гранд-адмирал Траун, подачек нам не надо. Пусть голова у вас самого болит. Мара подберет себе другой звездолет, лучше, чем пламя. Построит его для себя, и никогда не бросит. Его звали Джерри Сайкс-12, и он являлся 12-м клоном оригинального командующего боевого крыла консорциума Зенна. Как и другие клоны этого человека, он был беззаветно предан организации и в настоящий момент с наслаждением представлял моменты предстоящей операции, ведя свой флот в бой. Победы, одержанные консорциумом Зенна в прошлом, были славными, но то, что произойдет сегодня, затмит большинство из них. После того, как операция против Доминиона будет завершена, многое произойдет в галактике. Ничто не будет прежним. Будут новые враги, открытое противостояние с которыми принесет немало новых сражений. И с каждым новым боем, предыдущие будут становиться лишь бледной тенью по сравнению с тем, что консорциум Зенна намеревался совершить со своими противниками в будущем. Как всегда, атаки будут быстрыми, сокрушительными, не оставляющими сил для сопротивления. Сперва Доминион, потом имперское пространство, затем Содружество Пяти Звезд, имперские осколки помельче. Агенты выйдут из тени и сами положат к ногам организации свои дестабилизированные регионы. Пока империя завязла в войне на Востоке, их миры ослаблены. Значит, это повод обрушить на них куда как более сильных оппонентов, отомстить за то унижение, которое консорциум Зенна понес в прошлом по вине империи и альянса повстанцев. Сам Сайкс-12 не участвовал в сражениях до развала консорциума несколькими годами ранее. Он был создан, как и другие его братья по клонированию, позднее, около года назад, когда стала понятна тенденция империи к усилению. Возвращение гранд-адмирала Трауна 2 года назад из той дыры галактики, в которой он находился, заставило консорциум Зенна действовать энергичнее, быстрее наращивать свой вооруженный потенциал. Это привело к еще одному кризису, который едва вновь не стоил организации самого существования, но проблемы лишь закаляют. Скоро все вернется на круги своя, и консорциум Зенна будет контролировать галактику. Впервые все миры объединятся под властью не демократов, не тиранов, не королей или ситов, а под мощной преступной организацией. Тактика нападения невероятно проста. Эскадра кораблей Сайкса-12, как и другие ударные группировки, воспользуются разведанными для них дорожками, ведущими в самое сердце метрополии Доминиона. Словно хирурги, они изолируют один сектор за другим, после чего установит свой контроль над путями снабжения. Вторая волна подкрепления доставит на планеты их пехотные соединения, как бесполезные, в общем-то, подразделения службы безопасности корпоративного сектора, так и штурмовые отряды, напичканные дроидиками второй модели, вроде тех, что выпускались на Хайпере. Как и всегда перед нападением консорциума Зана, на ничего не подозревающие и почти незащищенные глубинные миры Доминиона обрушится сокрушительная сила. План был изящен в своей простоте. Каждый сектор подвергнется ударам. Атакованы и захвачены будут верфи, производство, стоянки кораблей. Бомбардировкам с орбиты подвергнутся наземные базы и скопления войск. Корабли из сил обороны могут лишь сдаться, пока звездолеты регулярного флота Доминиона с азартом атакуют пиратские группировки в отдаленном секторе Картак на востоке галактики. Конечно, придется сразиться со множественными противниками, включая эскадру «Красная звезда», уничтожившую соединение пикетного флота в секторе Босф. Сайкс-12 чувствовал, как внутри него буквально кипит адреналин предстоящего сражения. Ни один Доминион умеет использовать дроидов-разведчиков, и ни один Альянс умеет расставлять ловушки. Сейчас мясник Атана пребывает в полной уверенности, что его потрепанная эскадра находится в полной безопасности, отсиживаясь после нанесенного консорциуму военного оскорбления, и все они будут в одночасье уничтожены крупными силами синдиката. У Сайкса 12 достаточно сил, чтобы вывести из строя пресловутый быстроходный звездный дредноут «Алый рассвет», уже прославившийся как уничтожитель флотов. Как только он поступит в распоряжение консорциума Зана, будет очень непросто тем, кто противостоит организации. Сайкс-12 давно уже присматривался к действиям Эрика Шахаши, анализируя своего противника. Безжалостный и образованный командир, гроза внешнего кольца, беспощадно истреблявший все на своем пути. Служака, каких во внешнем кольце галактики не часто встретишь, ведь окраины галактики долгое время являлись не более чем местом ссылки для тех, кто чем-то не угодил империи. Что ж, сегодня у него будет прекрасный шанс проверить свои способности в противостоянии с могущественным противником. «Адмирал, до планеты Джандалхун осталось 10 минут», — доложил навигатор, находящийся по другую сторону мостика. Несмотря на то, что беспощадный звездный разрушитель типа «Агрессор», флагман Тайберзана, был уничтожен в последнем сражении прошлого консорциума, Сайкс-12 приложил максимум усилий для того, чтобы его флагман выглядел точно так же, как и другие клоны адмирала Сайкса. Дань уважения могуществу консорциума Зана, который они потеряли когда-то, но несомненно восстановит опять. Звездный разрушитель типа «Агрессор» Сайкса-12 приготовится открыть основной канал связи, скомандовал Сайкс-12, в нетерпении ожидая момента, когда флот выйдет из гиперпространства, и он сможет начать отдавать ему приказы. Приказы, которые смоют позор того поражения, который понес в секторе Босф пикетный флот. «Будет исполнено, адмирал». Улыбка промелькнула поперек тонких и потрескавшихся губ Сайкса-12. Он почувствовал знакомую вибрацию начала торможения, и изображение в обзорном окне за пределами боевого мостика преобразилось из белесого марева гиперпространства в реальный космический мрак. Они прибыли к дальним рубежам системы Джандалхун, где находились захваченные противником звездолеты соединения пикетного флота. В данном регионе было минимальное воздействие звездной гравитации, но всего в нескольких световых минутах полета от самого мира. Здесь, очевидно, противник разместил свою оперативную базу сектора, и кроме боевых космических кораблей, должно быть немало транспортов с ценным имуществом. Поскольку боевые корабли консорциума Зана в основе своей были построены из старых имперских проектов, разработанных, но отвергнутых глупой имперской военной машиной, то унификация имперских технологий более чем обоснованная. Консорциум Зана строил самый крупный военный флот, наравне с тем, что был у империи в зените ее славы. Да, на это уйдут годы, возможно, что даже десятилетия, но для контроля целой галактики и уничтожения всех имперцев, повстанцев, республиканцев, нейтралов, хаттов и ренегатов, потребуются крупные силы. Часть из них синдикат построит сам, часть заберет у Доминиона. Еще некоторое количество вооруженных сил будет передано марионетками вместе с их территориями. Однако ситуация на орбите Джандалхуна показалась Сайксу-12 из ряда вон выходящей. Вместо того, чтобы увидеть одноименную планету с трофейными звездолетами и проходящими ремонт кораблями Доминиона, беспомощными и предоставленными на его милость, Сайкс-12 обнаружил перед собой эскадру «Красная звезда». Доминионский флот, который выстроился вокруг его звездолетов, приготовившись к бою, он подумал: «Это невозможно». Затем закричал во все горло: «Щиты на полную мощность». Но противник уже открыл огонь. Сражение еще не началось, а контр-адмирал Шахаши уже не сводил глаз с обзорных мониторов на мостике Алого Рассвета. Система раннего предупреждения Джандалхуна от НИТЭУ Новой Республики и последний приказ гранд-адмирала Трауна предупреждали о том, что противник выдвинулся к границам метрополии Доминиона, и командующие оперативными соединениями уже давно подготовили оборонительные позиции для встречи противника. Эскадра, которая напала на оперативную базу Красной Звезды, включала в себя 10 звездных разрушителей типа «Агрессор» и 3 десятка фрегатов типа «Месть». Поддержку им оказывали 4 дюжины фрегатов типа «Перехватчик-4», исполняющие функции военно-транспортных звездолетов с ракетно-энергетическим вооружением. Учитывая размеры трюмов грузовиков действия 4, из которых и были созданы последние фрегаты, неудивительно, что последние здесь. На них наверняка присутствуют военные и техника для первоначальных операций на планетах, а также захвата вражеских звездолетов. Более чем весомая сила для того, чтобы подчинить себе малоизвестный отдаленный сектор и расправиться с силами Красной Звезды. Особенно, если учитывать тот факт, что агрессоры оборудованы ионно-плазменными орудиями, которые и сыграют свою роль в обезвреживании звездолетов эскадры. На стороне Доминиона Эрик задействовал все свободные военные корабли в секторе. Алый Рассвет и 9 имперских единичек. Повелительный, Черная Звезда, Арбитр, Тиран, Тирания, Титан, Убийца, Гром. Они были разделены на отряды по 3 разрушителей, под командованием 2, ликвидатор, красный дракон и потрошитель. И сейчас эти 3 боевые группы держали полукругом фланги и тыл противника, оставляя по фронту Алый Рассвет в сопровождении некогда называвшегося волей императора звездного разрушителя типа Победа. На данный момент известный как Милосердие, этот корабль, единственная тройка из всей эскадры, изготовился к бою под днищем флагмана, выпустив ракеты по противнику. Вертясь на месте, словно волчок, Победа, как и сам Алый Рассвет, выбрасывала десятки противокорабельных ракет в сторону кораблей противника, которые, испытав на себе всю тяжесть первого ракетно-торпедного удара со всех сторон, дрогнули, разломав свое построение. Противник, ломанувшись во все стороны и выпуская свою куцую авиацию, также столкнулся и с 2 дюжинами карельянских корветов типа ЦР-90. Пара таких кораблей оберегала нижние полусферы имперских и усиливала их противоистребительную защиту. Вообще на их месте должны были быть корветы типа «Крестоносец-2», а ЦР-90 полагалось передать в местные силы обороны для патрулирования, но первые не прибыли со своего задания вместе с военно-транспортными звездолетами, и Шахаши реквизировал 2. На данный момент ему было необходимо устоять под первым ударом противника и уничтожить группировку, чтобы исключить захват недавно освобожденного сектора. К тому же ему требовалось выиграть время, чтобы военные транспорты выставили минные заграждения на других, более отдаленных от корпоративного сектора маршрутах и завершили организацию постов наблюдения как и по всей линии периметра границ Доминиона. Звездолеты противника явно намеревались захватить его трофей прошлого сражения, но и здесь их поджидал небольшой сюрприз. Да, Эрик оставил эти звездолеты на орбите своей оперативной базы в качестве ловушки, прекрасно понимая, что стратеги консорциума Занна прекрасно учатся на чужих ошибках и сработавших приемах. Наличие средств отслеживания на звездолетах применялось Новой Республикой перед битвой при Слуисване. Эту же тактику применял и применяет сам Доминион, а до них еще Империя. Траун подтвердил, что на звездолетах, захваченных у консорциума при Смарке, имеются отслеживающие устройства, чего не было на кораблях, которые он взял на абордаж по результатам сражения при Хайпере. Всему есть объяснение, и до командующих эскадр оно было доведено гранд-адмиралом. Теперь же, когда ловушка, наконец-то сработала здесь, она явно сработает и в других местах. Пришлось сделать очень многое для того, чтобы консорциум Занна, наконец-то сунул голову в ту лазерную гильотину, которая отрубит ему эту конечность. Эрик впустил этот флот в сектор Босф. Он прекрасно знал, каким путем, самым коротким из известных контрабандистам, преступники атакуют его базу, на которой он собрал трофейные звездолеты. И сейчас один из отрядов вспомогательных кораблей закрывает эту брешь за спинами противника, минируя гиперпространственный маршрут, которым они сюда и дальше прошли. Сражения в других частях Доминиона Эрика особо не волновали. Он воевал за то, чтобы сектор боссов, которому суждено стать плацдармом для действий против корпоративного сектора, устоял с максимальной эффективностью для Доминиона. Ни один звездолет противника отсюда не уйдет. Об этом позаботятся два звездных разрушителя типа Интердиктор и три крейсера тральщика типа Иммобилизирующий 418, которые действуют из-за спин боевых отрядов, полностью перекрыв возможность побега в гиперпространство. Курс, которым боевики консорциума Занна прибудут в сектор для скорейшего уничтожения оперативной базы, Эрику был известен заранее, как и подготовлено место битвы. Вероятнее всего, занновцы так и не заметили, что вышли из гиперпространства на несколько сотен тысяч километров раньше, чем предполагалось их навигаторами. Сработала ловушка гиперпространственных тралов, и сейчас звездолеты противника всей своей массой толклись по заготовленному для них минному полю, усеянному баз с дроидами. Опять звездных разрушителей типа Венатор ведут огонь из своих ионных пушек главного калибра, сжигая маскировочные поля агрессоров и мести, как бы те ни пытались ими воспользоваться. Активное маневрирование на минном поле, если и приводило к тому, что корабль не подрывался на заграждениях, то неминуемо подцеплял на свой борт баз с дроида, который передавал телеметрию и положение звездолета командованию эскадры, и венаторы били без промаха. Имперские ИЦР-90 массированными, лазерно-ионно-турболазерными волнами выводили из строя перехватчики 4, в то время как Милосердие, Алый Рассвет и Драконы отрабатывали по пытающимся все еще замаскироваться агрессором и местим. План хорош, но и противник тоже подготовлен. «Сэр, на Тирании и Потрошителе серьезные разрушения», — сообщил вахтенный начальник. Это Эрик видел и сам. Когда противник понял, что его заманили в ловушку, то успел нанести удары прежде, чем доминионцы перешли к резне. Два разрушителя получили сдвоенные, ионно-плазменные выстрелы от агрессоров, и теперь, лишенные защиты, частичного питания и с поврежденными корпусами, откровенно не представляли из себя боеспособные единицы. Вины командиров в том, что они не уберегли звездолеты от такого ни самого быстродейственного оружия, как главный калибр агрессоров, нет. Обстрелявшие их звездолеты вышли к жертвам достаточно близко, чтобы иметь подобное преимущество. К сожалению, потери на войне, даже при самых лучших планах, случаются и довольно часто. Обоим разрушителям потребуется длительный ремонт, поэтому сейчас наилучший вариант – сохранить их в принципе. Использовать притягивающие лучи, чтобы отвести звездолеты в тыл боевых группировок, приказал Эрик. Компенсировать разрывы в боевой линии за счет маневра других разрушителей. Сообщите операторам пусковых установок и артиллеристам, что у нас еще огромное количество целей, поэтому... Его слова прервала яркая вспышка, которая образовалась на месте звездного разрушителя-убийца. Доклад. Рявкнул Эрик, до боли в руке сжимая набалдашник своей трости так, что грани бриллианта впивались в кожу ладони до крови. Убийца подорван тремя фрегатами типа «Месть», сообщил вахтенный начальник. Главный реактор пошел в разнос, надстройка уничтожена, двигатели выведены из строя. Старший помощник приказал сбросить реактор, чтобы сохранить корабль и попытаться отвести его на маневровых двигателях. «Мы отслеживали эти корабли?» – спросил Шахаши. «Никак нет, сэр. Очевидно, им удалось избежать контакта с нашими баз-дроидами. Плохо. Вести полный учет обнаруженных вражеских целей», – распорядился Эрик. «Сколько агрессоров осталось в целости? 8 уничтожены либо огнем артиллерии, либо произвели подрывы после обездвиживания», – сообщил вахтенный. «Они взрываются после попадания ионных пушек драконов», – не поверил своим ушам Эрик. «Да, сэр», — подтвердил вахтенный. «Похоже, что существует резервная система самоуничтожения. Что ж, это неприятно, но стоит признать, что повторяется то же самое, что было и в секторе Картакк, если верить докладу капитана Виванта. Противник использует все силы и возможности для того, чтобы уничтожить свои корабли и не допустить их захвата, что довольно логично. В прошлом агрессоры не могли массово применять системы маскировки. Только, по слухам, флагман Занна, беспощадный, единственный имел маскировку среди звездолетов такого типа. Но похоже, что противник и здесь провел модернизацию, что не мудрено, учитывая, как много стигиума они добыли с Марамири в прошлом. На обзорном экране замигали отметки кораблей консорциума Занна, начинавших выходить из-под маскировки. Своей целью они выбрали поврежденные звездолеты, входившие в две ближайшие боевые группы. По приказу Шахаши остальные звездолеты открыли заградительный огонь по врагу, что приводило к увеличению количества уничтоженных звездолетов противника. Но статистика имела слишком медленную динамику. Теперь уже 9 из 10 звездных разрушителей противника уничтожены, и теперь он своими глазами мог наблюдать, что 2 выстрела из главного орудия дракона не являются панацеей для последующего захвата звездного разрушителя типа агрессор. Оставался последний корабль этого типа, очевидный флагман, стилизованный под уничтоженного империей беспощадного. Ближайшему дракону вести обстрел флагманского корабля противника из ионной пушки постоянно, приказал Шахаши, посмотрев на тактический экран, отражающий ход сражения. Из 48 перехватчиков 4 лишь половина до настоящего момента времени пребывала в боеспособном соединении. Остальные либо имели минные, либо ионно-турболазерные повреждения и прекратили свои перемещения, по возможности отстреливаясь на месте. Похоже, что их экипажи уже поняли, что уничтожать их не собираются, а потому пытались использовать это сомнительное преимущество в своих целях. Поскольку звездные разрушители Доминиона и их ионные пушки были заняты отстрелом пусть и лишенных щитов, но обладающих тяжелой броней местий, то заставить перехватчики замолчать никак не получалось. Переориентировать нашу авиацию и корветы на подавление огневых точек перехватчиков консорциума, приказал Эрик, разрушителям продолжить уничтожение фрегатов типа «Месть». Последние, как и агрессоры, имели не только маскировочные поля, но и системы самоуничтожения, которые стремились использовать с максимальной на то выгодой. Из 30 кораблей противника уничтожены уже 2/3. Эрик прекрасно видел, что оставшиеся плотным строем, ведя огонь по перехватчикам, тем самым расчищая себе дорогу, двигаются на алый рассвет. Он медлил с отдачей приказа, видя, что 3 замыкающих звездолета противника были выведены из строя ионными залпами 4 драконов. Да, произошел один промах, но на ситуацию в целом это не влияло. Драконам переключиться на обстрел уже выведенных из строя местей, распорядился он. Разрушителям, огонь на поражение по действующим кораблям противника. Оставшиеся перехватчики его особо не беспокоили, это слабые корабли, которые в состоянии противостоять лишь корветам, да и то те превосходят их численно к моменту атаки. С местями же все иначе. Против быстроходного дредноута в открытом сражении они не продержатся, уже сейчас видно, как их корпуса изодраны в клочья, остатки брони покрыты сажей и копотью, а из пробоин хлещет воздух. Противник, не имея возможности сообщить о своем бедственном положении другим подразделениям консорциума ЗАНА из-за работы системы постановки помех дальней связи, шел на самоуничтожение в надежде, если не взорвать, то хотя бы сильно повредить алый рассвет и тем самым вывести его из строя и дальнейших сражений на продолжительное время. Этот замысел командиров консорциума ЗАНА шел вразрез с планами самого Шахаши, поэтому он приказал их уничтожить. Если повезет и постоянный ионный обстрел драконов лишит противника возможности подорвать обездвиженные агрессоры 3 мести, то у него появится трофей, изучив которые, инженеры Доминиона смогут изучить и получить представление о степени модернизации звездолетов консорциума ЗАНА. Остальные же, уничтожить противника, повторил приказ Эрик. В алый рассвет попало несколько прямых залпов от турболазеров и масс-драйверных орудий местей, но на общей боеспособности звездного дредноута это никак не сказалось. Первые не пробили дефлекторный щит, а вторые не имели достаточной мощности, чтобы нанести ощутимый урон броне. Артиллеристы и операторы пусковых установок алого рассвета перемешивали противника с грязью. Один из вражеских фрегатов взорвался, когда удачный залп противокорабельных ракет с милосердия пробил корпус и разнес на куски активную зону ядерного реактора гиперпривода, но другим фрегатам, идущим на алый рассвет, удалось избежать значительных повреждений. До сих пор турболазеры быстроходного звездного дредноута сосредоточили свой огонь в носовой полусфере. Противокорабельные торпеды покинули пусковые шахты, и даже лазерные пушки ударили по противнику. Один за другим, словно перезрелые фрукты, мести детонировали, как только на них обрушивалась объединенная мощь дредноута. 5 взрывов, и из полудюжины звездолетов в живых остался только один корабль. Он дрейфовал по инерции, что есть мочи, сигнализируя о том, что намерен сдаться в плен и просит выслать на свой борт призовую команду. «Я командир фрегата и готов сдаться лично контр-адмиралу Шахаши», надрывно говорил неизвестный командир мести. «Я буду ценным пленником и могу рассказать о немалом количестве секретов корпоративного сектора и моих непосредственных нанимателей. Прошу вас, скорее вышлите команду, потому что боевики пытаются захватить мостик. Эрик спокойно выслушал слезливый рассказ неизвестного, после чего посмотрел на старшего артиллериста. Его приказ был коротким и предельно понятным – уничтожить. Он, как и другие командиры, был знаком с рапортом капитана Виванта относительно ловушки, которую подготавливают напоследок экипажи кораблей консорциума Зана. Сдавшихся в плен бойцов этой организации не бывает, но их можно взять в плен, когда они еще не задумали унести с собой в могилу тех, кто поднимется на их борт. Залп носовых турболазеров и противокорабельных ракет обратил звездолет в руины, сдетонировавшие напоследок. Эрик обратил внимание на тактический монитор. Корветы и звездные разрушители переключили свое внимание на уничтожение или пленение оставшихся перехватчиков 4. Драконы исправно били по обездвиженным судам, не позволяя их экипажам даже гипотетически запустить какую-либо электронику. 4 звездных разрушителя серьезно повреждены и нуждаются как минимум в среднем ремонте. Половина корветов погибла или же находится без управления. Подготовить десантные шаттлы, распорядился он, обеспечить их штурмовыми дроидами для захвата активных зон на кораблях. После этого, высаживать десант штурмовиков. Генерал Вентрис займется захватом флагманского корабля соединения. Минные поля в системе отключить. Оставшихся целыми или неактивированными баз дроидов собрать и направить ремонтные бригады на пострадавшие разрушители. Он понес ощутимые потери и Красная Звезда некоторое время не сможет действовать в полном составе. Однако задача выполнена. Эрик Шахаши принял на себя первый удар консорциума Занна и вышел победителем из этого противостояния. Теперь дело за другими командирами Доминиона. Глава 55. Очередная глава прибыла. Планета Талассия располагалась на самых восточных границах сектора Мером, в непосредственной близости от сектора Нимбас, находящегося под влиянием корпоративного сектора. Лишь несколько световых лет отделяли планету от пресловутой границы, и порой талассианцам, проживающим в этом мире, казалось, будто они могут в ночном небе разглядеть звезды, освещающие планеты в другой части галактики. Но реальность гораздо прозаичнее, и куда как более жестока. Талассия – это родина такого кровожадного, беспринципного, агрессивного и алчного явления, как талассианские работорговцы. Отличительной характеристикой этой категории преступников являлось то, что они представляли из себя строго национализированные группировки, самостоятельные по своей сути, не имеющие конкретных и общих рынков сбыта, поставщиков и снабжения. Десятки различных ячеек объединяло между собой лишь то, как они добывали своих жертв. Известная и самая распространенная тактика талассианских работорговцев заключалась в том, что они, как известно, захватывали звездолеты, чтобы поработить всех разумных на борту. Помимо этого, талассианские работорговцы занимались еще и тем, что переквалифицировались в наемников, в том случае, если их заработки с работорговли оказывались недостаточными для существования банды. Не брезговали они и пиратством, из-за чего они также приобрели сомнительную славу как талассианские пираты. Талассские работорговцы убили много сневвианцев из недалеко расположенного от границ территории корпоратов сектора Эпора, продавая их шкуры за их тепловые свойства различным отраслям промышленности. Это варварство почти привело к исчезновению вида сневвианцев и практически уничтожило их культуру, прежде чем вмешалась Старая Республика. Да и то, толку от этого было чуть. Именно по той причине, что доходы от работорговли во все времена привлекали представителей той или иной линии власти. Да воин клонов группы республиканских сенаторов по собственной воле оказались вовлечены в деятельность талассианских работорговцев. Несмотря на очевидные доказательства их вины, сенаторы смогли бежать на волю и присоединились к рядам КНС. Как ни странно, но даже получив в свое распоряжение мощные вооруженные силы, Старая Республика уделяла мало внимания заботе об этом регионе, что позволило талассинским работорговцам поддерживать конфедерацию независимых систем вплоть до поражения последних. Но даже после разгрома сепаратистов, талассианские работорговцы не остановили свою деятельность. Они объединили свои силы с сепаратистскими недобитками и лишь во время операции по зачистке мятежников в этой части сектора уже силами Галактической Империи, работорговцы получили желаемое, встречу с воинами, которые ничуть не уступали им в жестокости и мастерстве владения оружием. Имперские штурмовики как следует вытрясли душу из местного населения, укрывавшего работорговцев и пиратов, что привело к созданию многочисленных баз преступников на различных планетах. До сих пор многие из них не обнаружены. Несмотря на то, что сектор подчинен Доминиону, Талассия до сих пор является, и в обозримом будущем будет продолжать являться одним огромным гнойником, сулящим проблемы любому, кто решится его вычистить. Не говоря уже о том, что своими действиями по уничтожению работорговли и пиратства на своей и близлежащей территории, Доминион не особо-то и сыскал для себя любви среди местного населения. Трудиться в соответствии с нормами закона таласианцы не хотели и даже не намеревались этого делать. Из поколения в поколение семьи пиратов жили в достатке, пока их мужчины занимались своим промыслом. И тот факт, что несмотря на их нежелание, сектор оказался под властью Доминиона, лишь злил местное население. В свое время, около месяца назад, ситуация на планете обострилась до предела. Местные жители, недовольные законами Доминиона о равенстве всех рас между собой и запрете на использование рабского труда, восстали против имперского гарнизона, посчитав, что от возмездия их уберегут вернувшиеся силы собственных работорговцев. Не потеряв ни одного человека из состава гарнизона, но перебив практически всех нападающих, доминионские штурмовики покинули планету, сосредоточив свое пребывание в системе в виде всего лишь одного звездного разрушителя, наложив на местных жителей запрет использования военной техники и полетов за пределы атмосферы. Даже орбитальные защитные станции, помещенные на высокой орбите, и те пропали в одночасье, что не могло не обрадовать местных мятежников, которые уверовали в свою силу и поняли, что непобедимый Доминион все же можно принудить для исполнения собственных пожеланий. На планете были оставлены 3 гарнизонные базы, которые осуществляли контроль за местными подобиями космопортов. Штурмовики не лезли к местным, местные не приближались к базам, опасаясь рабочих турболазеров гарнизонных баз.